Может, и не было никакой надобности в этой необъявленной войне. Быть может, следовало узнать получше нового лорда Стенаджа, прежде чем отправлять его в Лондон. «Разве я дал повод?» — спросил он негромко. Она покачала головой. «Подумайте сами, Генри. Надо быть глупцом, чтобы выгонять вас из поместья. Я ничего не смыслю в сельском хозяйстве». Так что либо я разорюсь, либо найму человека, который будет смотреть здесь за всем. А с чего мне нанимать кого-то, если уже есть вы? Генри стояла, опустив голову, не в силах смотреть ему в глаза. И почему он так терпелив и мил с ней? Ей было очень стыдно за все свои проделки, включая и те, которые она еще только собиралась осуществить. «Простите меня, Данфорд. Очень прошу вас. Простите». Данфорд поспешил успокоить ее. «Все еще поправимо». Он оглядел себя и улыбнулся. «За исключением моего костюма». «Простите меня». Она снова разрыдалась. Его одежда, должно быть, стоила целое состояние. Она в жизни не видела ничего красивее. Вряд ли в Корнуолле удастся сшить такую. «Пожалуйста, успокойтесь, Генри», — сказал он, сам удивляясь тому, как прозвучал его голос. Он почти умолял ее не огорчаться. Почему ее чувства стали так волновать его? Это утро трудно назвать приятным, но, по крайней мере, оно было, скажем так, интересным. Стоило пожертвовать костюмом, чтобы заключить своего рода перемирие. Мне не хотелось бы, чтобы на следующей неделе вы разбудили меня на рассвете только для того, чтобы сообщить, что мне предстоит самостоятельно зарезать корову. Она с удивлением смотрела на него. «Как он догадался?» Данфорд, заметив ее удивление, все понял. Он подмигнул ей. «Думаю, вы, моя дорогая, сумели бы провести самого Наполеона». Ее губы чуть дрогнули. Пусть слабая, но все же улыбка. «Ну что ж», — он поднялся на ноги, «не вернуться ли нам в дом? Я умираю от голода». «Простите меня», — нерешительно произнесла она. «А теперь за что?» — он с досадой посмотрел на нее. «За то, что заставляло вас есть эту ужасную баранину и кашу. Сама ненавижу кашу». Он улыбнулся. «Удивительно! Как это вы вчера осилили целую тарелку? Это лишний раз убеждает меня в вашей преданности Стенедж-парку». «Я съела только несколько ложек», — призналась она. «Остальное вылила в вазу, когда вы отвернулись. Потом пришлось возвращаться и убирать». Он не смог сдержать смех. «Генри, вы не похожи ни на кого из моих знакомых». «Не уверена, что это так уж хорошо». «Чепуха? Это просто здорово! Ну что, пошли?» Генри ухватилась за его руку и медленно поднялась на ноги. «Симпи делает очень вкусное печенье!» Она постаралась произнести это подчеркнуто миролюбивым тоном. «С маслом, сахаром и имбирем. Просто объедение!» «Чудесно! Попросим ее испечь целую гору. Ведь вам не надо возвращаться к свинарнику?» Она покачала головой. «Я и в самом деле была там в субботу, но только наблюдала за рабочими. Думаю, они были несколько удивлены тем, что сегодня я работала». «Я это понял. У Томми просто челюсть отвисла. И, пожалуйста, признайтесь мне, что обычно вы не встаете так рано». «Я чувствую себя ужасно по утрам. Не могу проснуться раньше 9, если нет ничего срочного». Он еще раз улыбнулся, представив, как хотелось ей избавиться от него. Должно быть, она и в самом деле очень хотела, чтобы он уехал, если ей пришлось встать в 5:30 утра. «Если вы